Заголовок был со смыслом. В Дамаске вплоть до недавнего времени запрещали строить здания выше мечети, и поэтому, может быть, из-за жаркого климата, здания уходили на несколько этажей в землю, их окружали расположенные ниже поверхности небольшие садики. Издали определить число этажей в дамасских домах было невозможно. А статья моя была посвящена правящей баасийской партии, в отношении которой у нас господствовали однозначно негативные оценки, особенно в связи с ее антикоммунизмом. Однако в результате моих контактов выяснилось, что баасийская партия в Сирии отнюдь неоднородна. Ее левое крыло не воспринимало антикоммунизм, придерживалось прогрессивных взглядов и идей. После моей публикации, которая наделала много шума в Сирии, братья Джунди чуть не лишили своих постов, а после переворота 23 февраля Абдель-Керим Джунди возглавил спецслужбу. Ему я и позвонил, и мне было немедленно разрешено выехать из аэропорта в город. Корреспондент «Правды» был первым иностранцем, который встретился с премьер-министром нового правительства Эуэйном. Рассказав ему о сомнениях Насера, я взял на себя смелость посоветовать собрать пресс-конференцию и заявить, что пришедшие к власти в Сирии люди не имеют ничего общего с правыми антинасеровскими группами. Пресс-конференция состоялась. Естественно, я все это доложил шифротелеграммой в Москву, а в Дамаске для меня открылись многие двери. 8 марта во время баасийской демонстрации я был приглашен на трибуну, где познакомился с Хафизом Асадом, в то время командующим военно-воздушными силами страны. Асада окружала группа прибывших с ним автоматчиков, которые напряженно вглядывались в шеренги проходивших мимо демонстрантов. Новая власть, судя по всему, еще не чувствовала себя в безопасности. Через много лет я спросил Хафиза Асада, узнает ли он во мне того относительно молодого корреспондента «Правды», который был представлен ему во время баасийского парада. Он был крайне удивлен, что тот человек и я одно и то же лицо. Был я первым иностранцем, который встретился и с генералом Нимейри, возглавившим переворот в Судане в 1969 году. Я привез генеральному секретарю Суданской компартии послание ЦК КПСС, в котором говорилось о поддержке Советским Союзом революционных изменений в этой стране. К сожалению, нашим оптимистическим прогнозам не суждено было сбыться. Сыграли свою роль, в том числе и ошибки Суданской компартии. Но столкновения между Немейри и коммунистами начались позже. Я прибыл в столицу Судана, когда еще не была восстановлена телефонная связь. Я был вынужден передавать первую корреспонденцию из посольства шифротелеграммы. Конечно, это было нарушение всех канонов. Но это была первая информация о происходящем, да еще с изложением разговора с Немейри. Позже узнал, что корреспонденция увидела свет, так как Суслов на доложенной ему моей телеграмме наложил резолюцию опубликовать в «Правде». В общем, многое, что есть вспомнить. Я продолжал выполнять ответственные миссии по заданию советского руководства, уже не находясь на журналистском поприще, а перейдя на работу в академические институты. Среди этих миссий конфиденциальный визит в Оман для установления дипломатических отношений СССР с этим аравийским княжеством. Визит, который по нашей просьбе подготовил король Иордании Хусейн, оказался успешным. Особое значение имели, очевидно, строго конфиденциальные встречи с израильскими руководителями Голдой Мейер, Моше Даяном, Шимоном Пересом, Ицхаком Рабином, Менахемом Бегином,